Глава 20. Элина. «Ну вот, видишь, что я говорила? Константин Вениаминович просто разделяет работу и личное». Люда светилась от счастья, ведь она оказалась права, а мне хотелось выйти на луну. Вот никогда за собой такого прежде не замечала. Слава богу, вместо луны за окном светило солнце. Кое-как отшутившись в ответ, я отправила Лиду к себе. Правда, не прошло и часу, как девушка опять заглянула ко мне. Звонил шеф, сказал, что сегодня его в офисе уже не будет. Я встречу отменила. Пошли в кафешку, сходим, а? Значит, не придет. Будет с этой малышкой развлекаться. Так, мне срочно нужен кусок торта, а лучше два и молочный коктейль. Шоколадный. Нет, клубничный. Или... Идем. Поднявшись со своего места, я даже не убрала на столе, а ноутбук выключила самым варварским методом, нажав на круглую кнопку в верхней левой стороне. Мне даже стыдно за это не было. И за то, что к нам вскоре присоединился Слава, тоже. Ладно, меня это грызло, ведь нарушать договоренности плохо. Но совесть я ловко заткнула куском лимонного пирога, а затем еще была пялочка тирамису, два молочных коктейля и клубничный, и шоколадный. Подарок от заведения безе из черники я не осилила. Собственно, на нем моя совесть и проснулась, поэтому я сбежала из кофейни, оставив Лиду и Славу наедине. Они моего ухода почти не заметили, как и присутствие за общим столом. Эти двое флиртовали друг с другом и бросали такие взгляды, что если бы не тирамису, я бы ушла еще после лимонного пирога. Просто если пирог можно завернуть в салфетку и забрать с собой, то с десертом так не поступить. Да и интересно было, кто же из них является инициатором разрушения дружеских отношений. Это так и осталось загадкой для меня. Но я намеревалась уже завтра устроить Лиде допрос. А пока идти назад в офис совершенно не хотелось, и ноги сами привели меня к ателье, в котором работала Крис. В просторном помещении не было посетительниц, одни мастерицы. Они слаженно работали и почти не переговаривались между собой. До конца рабочего дня было еще несколько часов, и я поняла, что из этого серпентария Крис не вытащить, даже если я договорюсь с главной коброй этого заведения, хозяйкой Мариной. Новую девушку-администратора, которая с самой широкой улыбкой на свете начала вещать, как они рады видеть меня, я остановила одной фразой. «Я к своему мастеру на примерку». Примерять пока еще было нечего, но мне вдруг захотелось точно такое же красное платье, как у этой малышки, чтобы ей икалось. Я даже не понимала, зачем мне нужен этот наряд. Носить его явно не стану, а вот мыть полы, да еще если босс придет в гости, да, точно. Хотя бы душу отведу и яд сцежу. «Привет, солнце! Мне срочно нужно красное платье!» — выпалила я, поцеловав подругу в щечку и тут же стерев след от помады. «Красное? Ты решила брать кого-то штурмом? Не нового ли босса?» Крис рассмеялась, а я принялась описывать платье, показывая все на себе. Подруга смотрела на меня с лукавой улыбкой, а затем и вовсе отмахнулась. «Элька, это не твое!» Вот так одним махом меня еще не опускали. То есть длинноногой блондинке очень даже можно, а мне, изящной, умной, обворожительной, безумно сексуальной брюнетке, нет? Возмущению не было предела. «Эль! Да оно будет на тебе красной тряпкой висеть. Тебе нужно другое». Крис схватилась за карандаш, принялась что-то рисовать на листке. «Кокетливая юбка солнца, обтягивающая верх и оголенные плечи. Рукав небольшой сделаем вот так, до локтя». Я мимо воли заглянула в ее каракули и засмотрелась. «Это что, вырез сзади?» — удивилась я. «Да». «Сделаем атласную окантовку и небольшую пикантную пуговку сзади». «Ты коварнейшая из женщин!» — восхитилась я. «Каждый мужчина, заметив ее, только и будет думать, как бы расстегнуть пуговицу и пройтись пальцами по оголенной спине. Подруга покраснела. Теперь она вся была одного цвета, и волосы, и щеки, даже шея. «Эля!» — возмутилась Крис. «Я совсем не об этом думала, когда рисовала фасон платья». «Да я знаю», — вздохнула, поглядывая на это великовозрастное наивное дитё. «Как она вообще до сих пор такой осталась? Ведь её тоже жизнь потрепала. Сестра, которая увела жениха прямо перед свадьбой, да ещё и успела забеременеть от этого чёртового Казановы. Любая бы сбросила розовые очки и смотрела бы на реальность со здоровой долей скепсиса. Любая, но не моя Крис». А соперницу к ногтю прижмешь как-то иначе, не мучая при этом вкус своей единственной лучшей подруги. Эта рыжая вредина уже закрашивала эскиз черным цветом. А меня вдруг кольнула мысль. Соперница! Вот почему мне показалась знакомой эта малышка. Пальцы рук тряслись, но я вбивала в поисковике имя брата. Да, вот она, Мария Быстрякова. Единственная дочь Георгия Быстрякова, владельца ТВ-канала ЮТВ. Когда-то мы с ней уже сталкивались нос к носу, правда, тогда на мне были лишь короткие джинсовые шорты и рубашка Тана, а не строгий деловой костюм. Сегодня мои непослушные пряди спрятались в тугом пучке, они торчали во все стороны. Узнала ли она меня? Вспомнила ли? Неважно. Я спрятала лицо в ладонях, пытаясь унять внутреннюю дрожь. Господин Крымов не остановится. Ему нужно породниться с Быстряковым. Своих мотивов биологический отец и не скрывал. Тогда, 3 года назад, он с легкостью вывел из игры мажорчика Тана, сына какого-то очередного новоявленного миллионера. Константин — более сильный соперник, но и его этот богатый козел обыграет. Этот человек не знает слова «нет».